чрезвычайно важна в эфирном тракте пара двух героев — демонического ученого, человека с омертвевшим лицом, с резким разумом и охлажденным сердцем, Исаака Матиссена, фактически построившего жизнь по рецепту изумрудного человека и предвосхитившего путь Егора — отказ от семьи, от любви к женщине ради достижения высокой цели. А я, брат, почитаю работу более прочным наследством, чем дети, но при этом лично глубоко несчастного и нечаянно уничтожившего несколько тысяч человек, и в их числе Егорова отца Михаила Кирпичникова и противопоставленного ему селькора Петра Павлушкина, носителя даже не новых коммунистических, а традиционных христианских ценностей и этических норм. Отсюда и фамилия апостольская. Вот их спор, во многом проясняющий авторскую позицию. Были цари, генералы, помещики, буржуи были, помнишь? А теперь новая власть объявилась, ученые. Злое место пустым не бывает. А я того не скажу, Исаак Григорьевич. Если учение со смыслом да с добросердечностью сложить, то, я полагаю, и в пустыне цветы засияют. А злая наука и живые нивы песком закидает. Нет, Петра Павлушкин, чем больше наука, тем больше ее надо испытывать. А чтоб мою науку проверить, нужно целый мир замучить. Вот где злая сила знания. Сначала уродую, а потом лечу. А может быть, лучше не уродовать? Тогда и лекарства не нужно будет. Да разве одна наука уродует? Исаак Григорьевич, это пустое. Жизнь глупая увечит людей, а наука лечит. Ну, хотя бы так Петра Павлушкина живился Матиссен. Пускай так. А я вот знаю, как камни с неба на землю валить. Знаю еще кое-что похуже этого. Так что же меня заставит не делать этого? Я весь мир могу запугать, а потом овладею им и воссяду всемирным императором. А не то всех перекрашу и пущу газом. А совесть, Исаак Григорьевич? А общественный инстинкт? А ум ваш где же? Без людей вы тоже далеко не уплывете. Да и в науке вам все люди помогали. Не сами же вы родились и разузнали сразу все. Петра Павлушкин, на это можно высморкаться. А ежели я такой злой человек? Злые умными не бывают, Исаак Григорьевич. А, по-моему, весь ум — зло. Весь труд — зло. И ум, и труд требуют действия и ненависти. А от добра жалеть да плакать хочется. Несправедливо вы говорите, Исаак Григорьевич. Я так непривычен, у меня аж в голове шумит. А этот человек умен, — подумал Матиссен. Он почти убедил меня, что я выродок. Вот так. Выродок, ученый Матиссен, а не его не ученый оппонент. Мысль о собственном уродстве приходит к Матиссену незадолго до смерти, описывая которую Платонов своего героя в последний миг прощает. И снова возникает ассоциация христианская. Но последний образ Матиссена был полон человечности. Перед ним стала живая измученная мать, из глаз ее лилась кровь, и она жаловалась сыну на свое мучение. А помощник участкового агронома по полеводственной дисциплине, соучастник добросердечной науки и по совместительству селькор газеты «Беднота» 9 дней спустя после гибели Исаака сообщает в редакцию, как и почему эта смерть произошла. И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить, но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове, и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек солнце с землею с их спокойного гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета от чего-то прилетела на Камчатские полуострова. Но дело прошлое. Теперь Исаак Григорьевич умер, и только зря поломал мировое благонадежное устройство, а мог бы он и добро делать, только не захотел от чего-то и умер. Если учесть, что по небесспорному, но заслуживающему внимания и очень изящно аргументированному суждению исследовательницы Дарьи Московской описание смерти Матиссена и прощание с ним крестьян напоминает газетные отчеты о смерти и похоронах Ленина, широко публиковавшиеся в Советской России, то повесть имеет подводное течение, своего рода адово дно, которое так и не сумел сокрушить умерший 25 января 1924 года, то есть 4 дня спустя после смерти вождя, Фаддей Попов. Еще один претендент на должность Ильича в эфирном тракте. Но независимо от того, метил или нет Платонов в главного из советских выродков, смерть, происходящая по причине того, что человек не желает делать добро, бросает отблеск не только на насилующего природу Матиссена, но и на других героев эфирного тракта, подобно Фаусту, проникающих в последнюю тайну бытия, но так и не обретающих ту простую истину, которая хорошо ведома селькору Петропавлушкину. Долой злые тайны, и да здравствует сердечная наука! Над полуученым человеком Петропавлушкиным в редакции «Бедноты», куда он отправил свою идеалистически сумбурную корреспонденцию, смеются. А между тем, по замыслу автора, именно этот душевный бедняк очень доходчиво излагает суть платоновских размышлений о связи материи и сознания. Прошу опомниться и поверить хоть на сутки, что мысль не идеализм, а твердое, могучее вещество. А все мироздания с виду прочны, а сами на волосках держатся. Никто волоски не рвет, они и целы. А вещество мысли толкнуло, все и порвалось. Так о чем же речь? И не смеяние фактов? Вселенский мир — это вам не бумажная газета. Остаюсь с упреком, бывший селькор Петропавлушкин. В упреке бывшего, то есть своим письмом отказывающегося от должности селькора, можно увидеть проекцию поступка самого Платонова, который в 1923-1925 годах тоже ушел из бумажной литературы и фактически на время сделался бывшим писателем. Но позволить себе удержаться на глубине и уйти из литературы навсегда не смог. И не столько по причинам идейного порядка, сколько потому, что сдерживать творческую энергию, накопившуюся в нем за годы вынужденного литературного воздержания, запретить литературу все равно, что запретить половой акт, злорадно высказался на сей счет в дневнике, досконально знавший предмет обоих вопросов, Пришвин, было выше даже его сил. Писательский пост оказался не напрасным. Так в условиях чудовищного давления, душевных потрясений и перегрузок столкновение дела и слова, замысла и его реализации создавалось произведение, ставшее первым платоновским литературным шедевром «Епифанские шлюзы», с которым он как победитель вошел в советскую литературу, хотя победная эта повесть получилась не о Виктории, но о поражении. О поражении полном, безоговорочном, беспощадном. Трагическая история английского инженера, которому жестокий русский царь дал повеление выстроить канал от Оки до Дона, и который потерпел фатальную неудачу, приведшую к его кошмарной смерти. Шлюзы не действовали. Народ не шел на работы или бежал в скиты и жил ветхопещерником в глухих местах. Вот епифанские шлюзы. Я написал их в необычном стиле, отчасти славянской вязью, тягучим слогом. Это может многим не понравиться. Мне тоже не нравится. Так как-то вышло. Писал Платонов жене 25 января 1927 года, но 5 дней спустя высказался совершенно определенно. Посылаю епифанские шлюзы. Они проверены мною. Передай их немедленно кому следует. Обрати внимание Молотова, редактор издательства «Молодая гвардия», и Рубановского, сотрудник главлита, на необходимость точного сохранения моего языка. Пусть не спутают. Епифанские шлюзы с точки зрения платоновской биографии книга настолько глубоко личная, парадоксальным образом объединяющая воронежские достижения и тамбовские провалы, что возникает соблазн отождествить автора с главным героем. Тем более обстоятельства кажутся похожими. Захолустье, косность, эпоха великих преобразований и человек, строитель, инженер, становящийся жертвой истории и семейных обстоятельств. Английский инженер Бертран Перри, представитель давно прошедших времен, когда человечество не знало ни атома, ни электричества, да к тому же иностранец, носитель чуждого России европейского сознания, скупого практического разума веры, понявший тщету всего неземного. Честолюбец, отправившийся в далекую землю для ловли счастья и чинов, он все равно автору понятен с его вечными для всех времен и народов бедами, одиночеством, тоской, душевной неурядицей, с драматической историей отношений с невестой Мэри, которая не захотела своего жениха ждать, и сражает его сообщением об измене. «Невольно всюду я запечатлеваю тебя и себя, внося лишь детали», — писал Платонов жене. И эти строки могут быть отнесены и к епифанским шлюзам. Англичанин Перри близок к Михаилу Кирпичникову из «Эфирного тракта», которого тоска и тяга к странничеству погнали в Америку, и он применяет на чуждой земле свои знания так же, как Перри попытался применить их в России. Только Кирпичников делает это в менее драматических обстоятельствах, благо его калифорнийский хозяин, не чета русскому царю Петру, с большим успехом, да и с сознанием того, что его русская жена Мария, а вот она, не чета англичанки Мэри, будет ждать. И если не дождется, то лишь потому, что их разлучит смерть. И про нее, Марию, можно сказать то, что хотел бы сказать про свою невесту Перри. А ежели бы в тылу имелась достоверная любовь, тогда бы каждый пешком пошел, хоть на луну. Бертрана Перри нельзя считать идеальным платоновским героем, как нельзя считать таковым и Кирпичникова, променявшего теплое, достоверное счастье на пустынный холод отвлеченной идеи, да к тому же еще увлекшегося на чужбине мещаночкой Руфью. Но, пожалуй, самая существенная разница между этими персонажами состоит в другом. Если Кирпичников смеет думать, и автор ему не противоречит, что он совершенно понял примитивную, ребяческую Америку с ее культом потребления и примитивнейшими запросами, Кирпичников хохотал. Он читал где-то, что американцы по развитию мозга — 12-летние мальчики. Судя по Риверсайду, это была точная правда. То Бертрану, дикая и таинственная Россия, с ее страшной высотой неба над континентом, которая невозможна над морем и над узким британским островом, остается неясна. Она поражает, пленяет его, но немало не раскрывается, а лишь немного приоткрывает свою таинственную жизнь. Казалось, что люди здесь живут с великой скорбью и мучительной скукой, а на самом деле ничего себе. Ходили друг к другу на многие праздники, пили самодельное вино, ели квашеную капусту и моченые яблоки и по разу женились. Под этим слоем находится иной, тот, что имеет прямое отношение к проектам Петра и попыткой их реализовать Бертраном. Мужики не чаяли, когда эта беда минует Епифань. А по воде никто не собирался плавать. Может, пьяный, когда вброд перейдет эту воду поперек. И то изредка. Кум от кума жил в те времена верст за 200, потому что... Сосед соседов кумовья не брал, бабы не дружили. Самим же бабам, наиболее здравомыслящей части общества, и вовсе изначально видна дутость петровских прожектов. А что воды мало будет и плавать нельзя, про то все бабы в Епифане еще год назад знали, поэтому и на работу все жители глядели, как на царскую игру и наземную затею. А сказать, к чему народ мучают, не осмеливались. Другое дело, понимает ли эту непостижимую луковичную глубину России, а также народную точку зрения относительно своих стратегических планов, платоновский царь Петр. Насколько присущ он или чужд народу, над которым по Божьей воле властвуют, и который в письме к Перри называет халуем, не принимающим своей пользы. Вот здесь дать однозначный ответ много труднее. Петр обрисован в епифанских шлюзах скупо, но образ возникает жуткий. Царь в епифанских шлюзах отнюдь не тот строитель чудотворный, каким написал его Пушкин в «Медном всаднике», и этот взгляд разделит Платона в статье «Пушкин наш товарищ» 10 лет спустя. Епифанский Петр 1927 года не таков. Он, перефразируя Пушкина же, ужасен, но не прекрасен. Лютый, мстительный, злобный, физически неопрятный, ходит, похаркивает и тяжело перебаливается. К черту такого царя и его каналы! Хотя не зря говорит один из стражников, что из женщины царь народ на войну не тронет. Что ж, государственное ставит выше личного, и народ попусту в расход не пускает, только по делу.